Глава 7. Новые знакомства. Петров. Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем все менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествия, обстановка, люди — все как-то примелькалось в глазах. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. Все недоразумения, которые еще остались во мне, я затаил внутри себя, как только мог, глуше. Я уже не слонялся по острогу, как потерянный, и не выдавал тоски своей. Дико любопытные взгляды каторжных уже не останавливались на мне так часто, не следили за мной с такой выделанной наглостью. Я тоже, видно, примелькался им, чему я был очень рад. По острогу я уже расхаживал, как у себя дома, знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть. Регулярно каждую неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу в шабашное время нас вызывали для этого поочередно из острога в кардегардию. Не выбрившийся уже сам отвечал за себя. И там цирюльники из батальонов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство. Аким Акимыч указал мне одного арестанта военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтобы избежать казенных цирюльников, а между тем народ был не неженка. Нашего арестанта-цирюльника звали майором. Почему, не знаю, и чем он мог напоминать майора, тоже не могу сказать. Теперь, как пишу это, так и представляется мне этот майор. Высокий, сухощавый и молчаливый парень, довольно глуповатый, вечно углубленный в свое занятие и непременно с ремнем в руке, на котором он денно и ночно направлял свою до нельзя сточенную бритву и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за назначение всей своей жизни. В самом деле он был до крайности доволен, когда бритва была хороша. И когда кто-нибудь приходил побриться, мыло было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. Он, видимо, наслаждался и гордился своим искусством и небрежно принимал заработанную копейку, как будто и в самом деле дело было в искусстве, а не в копейке. Больно досталось Арестову от нашего плацмайора, когда он, фискали ему на острог, упомянул раз имя нашего острожного цирюльника и неосторожно назвал его майором. Плацмайор рассвирепел и обиделся до последней степени. «Да знаешь ли ты, подлец, что такое майор?» — кричал он с пеной у рта, по-свойски расправляясь с Арестовым. «Понимаешь ли ты, что такое майор? И вдруг какой-нибудь подлец каторжный, и сметь его звать майором, мне в глаза, в моем присутствии!» Только Арестов мог уживаться с таким человеком.